Но, как я не устаю себе повторять, я же совсем ее не знаю. Нет, она точно будет мне мстить. Я бы на ее месте мстил. А она такая же, как я. Я иду в гостиную, где Гевин развалился на моем диване и смотрит кино, потягивая мой бурбон. Увидев меня, он тычет пультом в экран и говорит: «Шпионские игры. Смотрел?» «Нет». «Старый фильм-то. Играют Редфорд и Пит. Редфорд, он, значит, агент ЦРУ, олдскульный такой, да? Учит Пита азам. Ну, типа, не имей привязанности, делай заначку на старость и не трогай ее ни за что. Короче, думай о себе, так? А потом оказывается, что все это просто слова, а сам он золотой парень. Знаешь, что у тебя с Редфордом общего?» Я сажусь на диван. «Нет. А что у меня с ним общего?» Гевин выключает телевизор, и мы остаемся в тишине. «Ничего», — говорит он, — «потому что это кино, произведение искусства, гребаная, блин, сказка. А ты, Ники, настоящий, и жизнь у тебя тоже настоящая. Так что будь любезен, сделай себе, а главное мне, одолжение, а?» «Какое?» «Не обзаводись совестью. И ни за что, слышишь, ни за что не влюбляйся в эту бабу. Бери ее денежки и сматывайся. Принцессу будешь искать после». «Ладно, еще по одной накатим и за стейком», — говорит Гевин. «Я что-то не хочу». Мы стоим у меня в патио на втором этаже. Под нами переулок, где уже бурлит ночная жизнь. «Ну, может, хоть туда сходим?» — продолжает приставать Гевин. «Куда туда?» «Да прямо напротив, Эйнштейн. Вон в то заведение на первом, где все сидят на улице, пьют и веселятся. Не то, что мы с тобой. Я прямо отсюда вижу там не меньше 20 горячих девчушек, которые раздвинут перед тобой ножки, только подмигни. Ну, если ты, конечно, не влюбился в номер 7. «Заткнись уже, а?» «Заткнусь только после 3 ноября, когда номер 7 заберет денежки у мужа, а ты заберешь их у нее. Тогда я получу свою долю и заткнусь. А до тех пор я за тебя беспокоюсь». «Да не влюбился я в нее и не собираюсь влюбляться». «Молодец. Тогда пойдем туда, поужинаем. Готовят они там стейки?» «Вряд ли. Где-то у меня есть их меню». «Мы ничего не будем заказывать, солнышко, мы пойдем туда сами, ножками. Скажи только, чем там кормят, если не стейками?» «Есть неплохая куриная шаурма». «Куриная что?» «И кюфта-кебаб тоже не дурен». «Чего? Какая кюфта? Господи, Ники, да что с тобой такое?» Я подаюсь к нему и шепотом говорю: «И перестань уже называть меня Ником, дурень. Для парня, который заботится о том, чтобы все дело прошло без сучка, без задоринки, ты что-то уж больно свободно бросаешься именами, да еще с балкона. Может, еще в гребаные газеты объявление дашь? Пусть уж в Чикаго Трибьюн напечатают, что мое имя вовсе не Кристиан Ньюсом». Он кивает и делает глоток. «Ты прав, Кристиан. Нижайше прошу меня простить. И поверь, я понимаю, что тебе приходится есть всякую фигню, чтобы не испортить фигуру, на которую они все западают. Так что снимаю все мои предыдущие возражения и почтительно приглашаю тебя в...» Он снова смотрит на патио через дорогу. «Как называется вон то место?» «Вива Медитеррейния». Глава 39. Саймон. Утро понедельника. Я просыпаюсь один. Вики опять уехала в Элм Гроув к своим племянницам на все выходные. У старшей Марии пришли первые в жизни месячные. Девочка переволновалась, ведь у нее нет матери, которая могла бы ей все объяснить и успокоить. А Вики до сих пор считает, что могла бы предотвратить гибель сестры, будь она к ней внимательнее, и потому старается проводить с девочками почти каждые выходные. И это одна из причин, почему я ее люблю. Маме она тоже понравилась бы. Мама не стала бы возражать против того, что Вики иногда бывает прямолинейна почти до грубости. Наоборот, она наверняка оценила бы ее прямоту. Мама и сама всегда говорила правду, чего бы это ей ни стоило, даже если она ничего не выигрывала от этого, а могла серьезно проиграть. Отец любил рассказывать историю о том, как мама работала в одной крупной юридической фирме, куда поступила в 1979 году, сразу после колледжа. Фирма была очень раскрученная. Там служили 900 человек, из них всего 6 женщин. Мама сразу стала для них группой психологической поддержки, устраивала коллективные ланчи для женщин приглашала их посидеть где-нибудь после работы и так далее. Все строго по собственной инициативе. Для этого она распечатывала объявления, которые развешивала в офисе фирмы. Однажды такой листочек сорвал кто-то из боссов, прочитал, задумался и выдал. «Вечеринка для женщин? А почему не для мужчин?» Тут мама обычно вмешивалась и добавляла, что в тот момент она стояла в коридоре неподалеку, и комментарий был сделан с таким расчетом, чтобы она слышала. Никто из тех, кто знал мою мать, не удивился, когда она ответила: «У мужчин и так каждый вечер вечеринка». «Если тебе нечего сказать, молчи», — наставляла она меня во время наших вечерних посиделок, когда заходила поцеловать меня на ночь. «Но если уж говоришь, говори, что думаешь. Думай о том, чтобы говорить правду, и будь готов доказать свою точку зрения. А если доказать ее нечем, значит и точка зрения так себе». Я проснулся рано, в начале шестого. Теперь я не бегаю по утрам. Забег 5 на 5 временно отложен, вернее заменен ежевечерней пробежкой по Викер-парку. Я выхожу на прогулку, возвращаюсь домой, принимаю душ, размещаю в своем блоге «Говорит Саймон эссе» о новом деле о добросовестном исключении из гарантийных обязательств, которое рассматривал Верховный суд штата Висконсин, после чего выхожу из дома и приезжаю на работу к 8. Моей матери очень понравилось бы вести блог, в котором она могла бы излагать свои мысли по любому юридическому поводу, важному или интересному для людей. Она, как и все профессора права, имела свою специализацию, однако читала судебные решения по любым делам. А уж особые мнения Верховного суда Соединенных Штатов прочитывала от корки до корки, причем все, и имела привычку обсуждать их за обедом. Она перечисляла факты, спорила с обеими сторонами, приводила аргументы за и против и, наконец, объявляла свое решение, которое по мере того, как 80-е медленно перетекали в 90-е, все чаще и чаще разнилось с решением суда Ренквиста. Уильям Ренквист, 1924-2005 годы жизни. Американский юрист и политик, председатель Верховного суда США с 1986 по 2005 годы. Около 9:30 я совершаю утренний променад к Title and Trust Building. Сколько бы раз я ни возвращался сюда, все равно всегда вспоминаю время, когда здесь был отцовский офис. И каждый раз эти воспоминания неприятны. Любой мозгоправ скажет, что я только врежу себе, приходя сюда каждое утро. Но я больше не хожу к мозгоправам, перестал с тех пор, как полиция Сент-Луиса в поисках убийцы отца приставала к доктору Макмору с вопросами о том, что я ей говорил в то утро. Такие случаи убивают искренность, без которой в беседах пациента с психотерапевтом нет смысла. Я беру кофе в Starbucks, сажусь в кресло, достаю свой телефон и пишу: «Добренького тебе утречка, Лесси». Лесси. Собака породы шотландский колли, героиня ряда одноименных кинофильмов. Слово «Лесси» в шотландском варианте английского языка означает «девушка». Она не отвечает. Я делаю второй заход. «Доброе утро, моя королева». По-прежнему ничего. Даже точки не моргают. И никаких указаний на то, что она получила мое сообщение. «Похоже, ты чем-то занята. Попробую вечерком, любимая». Я выключаю телефон и вынимаю сим-карту. Пустой номер. Что ж, хотя бы прогулка была приятная. Я вовсе не зацикливаюсь на Митчеле Китчензе. Просто думаю о нем иногда. Митчел выжимал вес в 100 фунтов двумя руками и бросал его на 15 футов. Я знаю это точно. 100 фунтов весил я сам в первый год средней школы. И это меня он бросал на 15 футов. Один раз даже пошел на рекорд 18 футов и 3 дюйма. Спортзал для борцов был прямо у школьных ворот, где нас высаживал автобус. Митчел выходил, звал меня, той самой кличкой, конечно, и я быстро усвоил, что если не буду отзываться, то он просто подойдет, схватит меня и унесет. Туда, в спортзал, где на матах были даже две наклейки. Одна синяя, обозначавшая начальную точку броска, вторая красная, личный рекорд Митчелла. Он брал меня одной рукой за ремень, другой за ворот рубахи и, размахнувшись, швырял вперед.